Глава 14. Наденьте маску сперва на себя. Я бы предпочел быть чадом той матери, которой, как и всякому человеку, свойственны внутренние конфликты, чем той, для которой все легко и гладко, которая знает все ответы, но не знает сомнений. Дональд Винникотт, английский педиатр и детский психоаналитик. Вот мы и добрались до этого момента. Я почти закончила свою книгу, а вы почти ее дослушали. И у вас, и у меня маленькие дети. И мы управляемся с кучей дел, словно жонглируем 10 тарелками. Молодцы мы. Мой муж Майк, бывший морской пехотинец, часто шутит, что если представить отцовство как корабль, то сам он был бы эсминцем упорный. Это правда. Мы, родители, не отключаемся от проблем ни на минуту. Не просто растить детей, особенно в одиночку. Воспитание — самая трудная работа. Но она будет еще сложнее, если наша эмоциональная чаша наполовину пуста. Мы не станем хорошими родителями, если перегружены собственными, слишком сильными чувствами, если не справляемся с переменами, а бабуин постоянно жмет большую красную тревожную кнопку в наших мозгах. Эта глава посвящается вам. Давайте посмотрим, как нам восстановить душевное равновесие и наполнить свою эмоциональную чашу. Если мы сделаем это для себя, то и с детьми поделимся лучшим, что в нас есть. Давайте начнем с основ. Сон. Начну с того, что пропишу вам лекарство от бессонницы. Лучший подходящий случаю подарок, который я могу вам сделать, порекомендовать труды ведущих экспертов. Первый. Нейробиолог профессор Мэтью Уолкер из Калифорнийского университета, автор книги «Зачем мы спим?». Второй — доктор Рон Эрлих, который написал «Жизнь без стресса. 5 столпов здоровья и хорошего самочувствия». Кратко резюмировать их труды можно так. Сон — это наша встроенная, неотъемлемая система жизнеобеспечения. Это так просто и так важно. Мы не можем быть родителями, если пытаемся обойтись без сна. Да, в первое время после рождения младенца сон — это что-то невозможное. Я тоже с этим столкнулась. Вот вам отличный совет. Спите, когда спят дети. Как бы я хотела, чтобы это всем удалось. Честно говоря, мы вряд ли решили бы проблему со сном без двух бабушек и дедушек, родителей, двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядюшек, которые были готовы помочь. Еще раз вспомним о преимуществах большой семьи и общественных отношений. Первое время кто-то должен поддержать молодых родителей. Нам всем без исключения нужна помощь, если мы не хотим загнать себя в тупик. Итак, начнем с того, что отдадим сну первое место. Именно он помогает нам не погрязнуть в серых буднях, а наслаждаться всеми оттенками материнства и отцовства. Давайте спросим себя, как же мне начать высыпаться? Что нужно сделать, чтобы спать как можно дольше? Умный сундучок. Самый важный совет, который я даю людям. Несмотря ни на что, каждый день ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Я отношусь к своему сну очень серьезно, потому что знаю последствия недосыпания. В нашем организме каждый день появляются раковые клетки. Их атакуют естественные клетки-уничтожители. Активность этих бойцов падает на 70%, даже если вы всего одну ночь поспали 4-5 часов. Всемирная организация здравоохранения классифицировала любую форму работы в ночную смену как канцерогенный фактор. Мэтью Уолкер, профессор, нейробиолог. Разговор с профессором оказался сложным и тяжелым. Эта цитата вошла в мою книгу, чтобы вы испугались так же сильно, как я сама. Нам нужно знать правду. В нашем обществе ночной отдых поставлен под угрозу, и пора вернуть сну подобающее ему важное место. Многое можно упростить, если исключить из жизни пустую беготню. Бывает тяжело и даже невозможно до законного времени сна сделать все запланированное. Но мы обязаны успевать, иначе навредим и себе, и нашим детям. Воспитывать детей с любовью и пониманием намного легче, если мы не устали. Во время качественного сна тело и разум заряжаются энергией, мозг систематизирует события дня, физические системы отдыхают и восстанавливаются, например, нормализуется баланс гормонов. Профессор Уолкер с коллегами установили, чем грозит длительное отсутствие качественного сна. Среди возможных последствий болезни сердца и диабет, сокращение продолжительности жизни, плохое настроение и депрессия, а также лишний вес. Но как нам сделать сон максимально долгим при остром дефиците родительского времени? Давайте начнем с границ. Ставим себя и свои 8 часов сна превыше всего остального. Ничто и никто не заставит нас нарушить эту норму. Это относится и к коллегам-совам, которые могут работать допоздна, и к боссу, который ждет ответа на его сообщение в 11 часов вечера. Мой вечерний распорядок для меня свят. В 20:00 подготовка ко сну. Никаких телефонов, телевизоров, экранов. Только книги и блокнот у кровати на случай, если мне придется сделать какие-то пометки. Составляю список 5 завтрашних дел. Это помогает освободить голову перед сном, потому что теперь я уверена, что сделаю их. В 21:00 я в постели, в просторной комнате без лишней мебели. Окна закрыты темными жалюзи. Между 5:00 и 6:00 я естественным образом просыпаюсь, а затем решаю самые сложные задачи из составленного накануне списка. Так в течение дня вас поддержит чувство, что с какой-то частью дел вы справились, и вам не придется тратить на них силы. Я пытаюсь быть матерью, женой, журналистом, писателем, и сон приносился в жертву моим делам. Книга Мэтью Уолкера заставила меня пересмотреть приоритеты. Теперь на первом месте сон. Достаточное количество сна — это не эгоизм, а высшая форма заботы о себе. Сон нужен, чтобы вы были таким родителем, каким всегда хотели стать. Качественный ночной отдых можно рассматривать как основу благополучия. Он дает духовное равновесие, возможность контролировать эмоции, ощущать полноту чувств, любить себя и заботиться о себе. Любить значит быть добрым к себе, особенно когда переживаете родительские неудачи. Это те случаи, когда вам кажется, что в других семьях родители куда легче справляются с воспитанием, и там растут очень послушные дети. Приведу реплики родителей, с которыми я недавно разговаривала. Я все время чувствую себя виноватым. Думаю, что я никудышный родитель. Видимо, я все делаю неправильно. Всем остальным кажется гораздо легче, чем мне. Что же я делаю не так? И если я еще раз услышу: «Мамочка, вытри мне попку» или «Мамочка, поиграй со мной». В прошлом, когда люди жили общинами, кто-то обнял бы нас и предложил помощь. Нашелся бы человек, который мог поделиться мудростью и признаться, что тоже прошел через это. Если мы чувствуем себя любимыми, то обретаем способность любить. Но теперь с нами рядом нет старших, и мы должны научиться определять приоритеты и укреплять нашу собственную внутреннюю систему поддержки. Умный сундучок. Для родителей забота о себе чрезвычайно важна. Может показаться, что речь идет о неуместном чрезмерном комфорте. Вам нужно растить детей, сохранять работу, заниматься домом, поддерживать отношения с семьей и друзьями. Как найти время для заботы о себе? Среди массы хлопот легко потеряться. Важно этого избежать, потому что именно забота о себе позволит вам оставаться терпеливым и сдержанным. При душевном равновесии вы всегда поможете ребенку справиться с его собственными эмоциями. Не просто оставаться на высоте и сохранять спокойствие, когда близкий человек разнервничался. Это еще сложнее, если ваши собственные резервы истощены. Вам нужно позаботиться о себе, чтобы эмоционально одарить ребенка. Доктор Сюзанна Зидик, детский психолог. Я называю это бескорыстным эгоизмом. Поддаваясь этому чувству, мы поддерживаем не только себя, но и детей. Пока моим ребятам не исполнилось 6 и 8 лет, я для собственного комфорта научилась выкраивать 20 минут в день. Мне пришлось быть эгоистичной, брать тайм-аут, и я понимаю, насколько это важно. Найдите занятия, которые вам по душе. Это может быть теплая ванна. Она высвобождает успокаивающие химические вещества. А может, вы послушаете подкаст или аудиокнигу. Если кто-то может позаботиться о детях, пока вы гуляете, то идите на улицу. Это так полезно. Летом я прислоняюсь спиной к коре дерева и стою так 5 минут. Босиком на траве. Поставьте себя во главу угла хотя бы на 20 минут в день. И дети получат от вас значительно более мощную поддержку. Следующий элемент благополучия и родительской силы — еда. Она напрямую и сильно влияет на наше настроение и здоровье. Диетолог Ким Пирсон говорит, «Если здоровое питание для вас в приоритете, то вы подаете хороший пример детям». Приведу некоторые ее советы. Найдите блюда, которые легко сочетаются между собой и приятны на вкус. В рационе должен быть источник белка, например, яйца кур на свободном выгуле, морепродукты, рыба, мясо, тофу или темпе, много некрахмалистых овощей, салата и умеренное количество полезных жиров, например, оливковое или кокосовое масло, авокадо, орехи и семечки. Вы не должны готовить во что бы то ни стало. Заполните морозилку полезными блюдами, которые нужно лишь разогреть. Это просто находка, когда времени в обрез. Сведите потребление сахара к минимуму. Это безусловное требование для сохранения здоровья взрослых и детей. Лакомства могут быть частью здорового питания, если их употреблять с умом и не каждый день. Недостаток сна влияет на гормоны голода и сытости, заставляет нас чувствовать себя более голодными и менее удовлетворенными едой. И наоборот, больше сна — меньше перекусов. Когда мы устаем, то чаще тянемся к сладкому и продуктам на основе крахмалистых углеводов, например, к макаронам, пицце, тостам и так далее. А теперь поговорим о движении. Для здоровья полезны любые тренировки и упражнения, которые вам подходят. Это могут быть ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки. Я купила маленький складной батут. Если мне нужно снять стресс, я надеваю наушники и с удовольствием прыгаю минут 10. Опять же, все мы разные. Возможно, вы выберете пилатес, йогу, спортивное лазанье, футбол. Главное, чтобы это вас успокаивало, заставляло выходить на улицу и давала хорошее самочувствие. Вспомним исследование доктора Брюса Перри. Он выяснил, что повторяющиеся ритмичные движения активно оздоравливают наше тело и мозг. Теперь я понимаю, почему с таким удовольствием участвовала в танцах со звездами. Я испытывала огромную радость, когда двигалась под музыку. Не обязательно быть хорошим танцором. Главное — двигаться. Через ритм подключиться к нашей внутренней аптечке и получить дозу окситоцина. Этот природный целебный нектар — прекрасное противоядие от стресса. Раньше я считала, что здоровая пища — это скука, а физические упражнения нужно просто перетерпеть. Теперь все изменилось. Я люблю готовить, а спортивные нагрузки приносят мне массу удовольствия и дают прекрасные результаты, особенно когда избавляют от стресса. Дети тоже занимаются. Еще одна базовая человеческая и родительская потребность — общение. Задушевные беседы с сочувствующими нам людьми меняют настроение. В окружении единомышленников меньше причин для напряжения. Уровень стресса снижается, и нам по силам эмоциональная саморегуляция. Надин Бёрг-Харрис в книге «Колодец детских невзгод» отмечает, что здоровые отношения — ключевой фактор в жизни человека. Она обнаружила, что забота и поддержка могут смягчить и даже предотвратить длительные последствия стресса у детей и взрослых. Общение исцеляет. Воспитание детей может дурно сказаться на наших отношениях с супругами. Иногда обнаруженные трещины превращаются в пропасти. Нам потребуется стойкость и решимость, чтобы их преодолеть, сохранить брак и вместе воспитать детей. Повторюсь, поддержка близких поможет, когда окажется, что мы идем ко дну. Спасением будет дружеский обмен опытом с эмоционально близкими нам людьми, которые точно не осудят. Полезно обратиться к специалистам. Можно также поучаствовать в профильных благотворительных программах. Подчеркну, что помощь нужна всем и что она невозможна без помощников. Думаю, вы получите поддержку на специальных интернет-ресурсах, в сетевых сообществах. Возможно, в вашем районе действует организация родителей или специалистов, которая будет вам полезна. Но, конечно, живое общение даст больше сил, чем виртуальные контакты. Мы социальные, стайные животные. Напомню слова доктора Гуди Синг, которыми я начала 13 главу. Объятия могут изменить мир. Жизнь в большой семье кажется огромным преимуществом, и я не устаю повторять, насколько важно чувствовать, что в сложной ситуации ты получишь поддержку. Она нужна всем, даже самым стойким из нас. Майк, отец о детях. Нельзя пройти армию без товарищей. Поход или марш-бросок — это очень суровое испытание. Мы часто жаловались, но о любых тяготах говорили с юмором. Условия были невыносимыми. Мы страдали от холода, влажности, вынуждены были во всем себя ограничивать и постоянно помнить об опасности. Мы все это прошли, в том числе потому, что нам помогали мрачноватые шуточки. Если кто-то переставал жаловаться и шутить, мы беспокоились. Что с ним? Почему он замкнулся в себе? Мы же знали, насколько нужны друг другу. Тоже можно сказать и об отношениях в семье. А вот еще один армейский урок, который пригодился мне в родительском труде. Морские пехотинцы знают, что делать, если ты измучен холодом, жарой, сыростью, голодом, искусан насекомыми, покрылся волдырями. Помогут горячий душ, еда и хороший ночной сон. Я напоминал себе об этом, когда дети были совсем маленькими. И этот морпеховский опыт до сих пор актуален. Заботьтесь о себе, Найдите собеседников-единомышленников. Выделите себе и только себе 20 минут в день. И пусть в это время ваш мозг отвлечется на что-то интересное. Только так вы получите достаточно сил, чтобы заботиться о детях. Вам помогут расслабиться медитация, иглоукалывание, массаж, йога и дыхательные упражнения. Все это стимулирует естественный выброс в кровь успокаивающих химических веществ и гормона любви – окситоцина. Потратьте время, чтобы понять, какими людьми мы стали, вспомнить, что значит быть человеком, а не только мамой или папой. Психологические инструментарии. Советы и методы. Объятия бабочки и дыхание по пальцам. Как успокоить наших бабуинов и ящериц, если дети постоянно шалят? Объятия бабочки и дыхание по пальцам можно выполнить где и когда угодно. Объятия бабочки. Это упражнение известно с 1998 года. Его автор, психотерапевт Лучина Артигас, работала в Мехико с детьми, пережившими стихийные бедствия. Методика может быть полезна и в повседневной жизни. Так называемая самоуправляемая билатеральная двусторонняя стимуляция воздействует на оба полушария мозга. Упражнение помогает успокоиться и почувствовать почву под ногами. Скрестите руки на груди так, чтобы кончики средних пальцев были ниже ключиц. Держите предплечья максимально вертикально, чтобы пальцы были направлены к шее. Представьте, что локти — это крылья бабочки. Глаза можно закрыть или прикрыть и смотреть на кончик носа. Не сильно и не быстро хлопайте крылышками по груди, поочередно, то правым, то левым. Медленно и глубоко дышите носом, пока не почувствуете облегчение. Это мягкое и легкое упражнение быстро меня успокаивает. В такие моменты я не рассуждаю и отказываюсь что-либо оценивать. Просто позволяю мыслям приходить и уходить, следовать за звуками, запахами и физическими ощущениями. Объятия бабочки можно делать где угодно и в любой позе, стоя, сидя или лежа, с открытыми или закрытыми глазами. Дыхание по пальцам. Еще один очень простой и эффективный метод. Разведите пальцы. Каждый из них по очереди обводите указательным пальцем другой руки. Начинайте с большого и глубоко дышите. Вдох делайте носом, выдох ртом. Ведете по пальцу вверх, вдыхайте. Вниз, выдыхайте. Это отличный способ обрести спокойствие даже в очень сложном эмоциональном состоянии. Я научилась активно использовать дыхание. Вдыхаю через нос и выдыхаю через полуприкрытый рот. Есть много разных блестящих техник. Они будут полезны не только вам, но и детям. Чтобы воспитать ребенка, нужна вся деревня. Нельсон Мандела сказал: «Ничто не раскрывает душу общества столь же глубоко, как обращение с детьми». И это правда. Когда дело касается воспитания детей, мы единый коллектив, или, по крайней мере, должны им быть. Мы станем намного сильнее, если сплотимся и поддержим друг друга на разных уровнях — национальном, общественном, дружеском. В 2020 году жители Великобритании участвовали в опросе о воспитании детей до 5 лет. Выяснилось, что тяжелые переживания в раннем детстве часто оказываются главной причиной ключевых социальных проблем. Среди них психические заболевания, разводы, наркомания и бездомность. Оказалось также, что современным родителям очень трудно ставить во главу угла свое благополучие. Только 10% опрошенных родителей отметили, что стремятся к собственному благополучию и уделяют ему время, например, готовясь к рождению ребенка. Около 70% родителей думают, что их осуждают. Причем почти половина из этих 70% считает, что такое отношение вредит их психическому здоровью. Опрос подтвердил, что родители часто остаются наедине со своими проблемами, потому что не решаются обращаться за помощью. Психологическое напряжение в семьях усилилось из-за ковида, карантина и закрытия школ. Дети, конечно, ощутили это давление. Многие из нас эмоционально истощены, поэтому сейчас как никогда важно находить утешение в кругу друзей, уделять такому общению хотя бы несколько минут в день. Мое чувство душевного благополучия поддерживают сестры, подруги, мамы школьников, соседи и коллеги. Я дорожу ими и их советами. Они дают мне возможность пообщаться и выговориться, посмеяться над маленькими глупостями, над нашими родительскими неудачами. Мы поддерживаем друг друга, присматриваем за детьми, организуем для них мероприятия. Хочу особо отметить роль мужчин в моей жизни. Они привносят в нее что-то новое, показывают ситуацию с другой точки зрения, нередко удивляют своим сочувствием и добротой, особенно по отношению к детям. Из разговоров с отцами я знаю, что они чувствуют, воспитывая детей. Им тоже нужна поддержка. Они просят практических советов и сравнивают их с собственным опытом. Важно, чтобы им не пришлось переживать сложности в одиночку. Непростой родительский опыт. Рене, отец двоих взрослых детей, пережил тяжелую утрату, когда они были совсем маленькими. В воспитании детей ничего не добьешься в одиночку. Часть жизни я воспитывал сына один. Затем мне помогала жена. У нас появилась дочурка. Она была совсем малышкой, когда мамы не стало. Я снова остался один и точно могу сказать, воспитывать детей вдвоем намного лучше. С чем-то справлялся на отлично я, с чем-то жена. Я занимался хозяйством, работал таксистом, забивал гвозди, бегал по магазинам, водил детей на футбол и купал. А она всегда была готова выслушать. Помню, как овдовев, я пришел в родительский клуб и оказался там единственным отцом. Меня приняли сдержанно. Не враждебно, конечно, но холодно. Сначала женщины даже подумали, что я ошибся дверью. Это меня не остановило. Я решил, что буду ходить снова и снова. Мне нужны знакомства, связи, мне нужно знать больше, мне нужна социальная поддержка. К счастью, я мог общаться с подругами, соседями, другими родителями. Они вместе с детьми приходили к нам в гости, и я оказывался в среде, где у всех были малыши. Все хотят быть примерными родителями. Надеюсь, рядом с вами есть человек или семейная пара, у которых вы можете многому научиться, если захотите. Уверенность, обратная связь и поддержка дадут вам больше, чем просто житейская мудрость. Майк, отец о детях. Первые недели отцовства можно сравнить с блужданием по темной комнате, которая заставлена граблями. Какие-то дни я, кажется, наступал на все, ни одни не пропуская. Трудно привыкнуть к новому положению, перестать быть главным, уйти на вторые роли. Бывает, мы не знаем, что же нам делать, как грамотно помочь. Я был уже не молод, когда стал отцом. Родителей не было в живых, поэтому мне не с кем было советоваться. Иногда знакомые говорили что-то вроде «это сложнее, чем ты думаешь» или «доверься инстинктам». В результате я наделал массу ошибок. Вот что забавно. Когда я завел щенка, то получил массу наставлений. Когда впервые стал отцом — ни одного. Роль отца в жизни ребенка огромна. Это относится и к полным семьям, и к родителям-одиночкам, к биологическим и приемным папам. Мы не идеальны, но дети нуждаются в нас так же сильно, как мы в них. Отцовство — это невероятный жизненный опыт, за который я безмерно благодарен. Процитирую Авраама Линкольна. «Ни один мужчина не стоит так высоко, как тот, кто склоняется, чтобы помочь ребенку. Я восхищаюсь решительностью и настойчивостью Рене, пережившего такое горе. Его пример учит нас не бояться задавать вопросы, ведь все мы в чем-то новички. Google знает далеко не все, поэтому для настоящих перемен вам понадобится доверие к самим себе и сплоченная команда». Умный сундучок. Мозг сотен тысяч поколений развивался в условиях небольших охотничьих групп. Это была сложная, интерактивная, динамичная социально-эмоциональная среда, которая давала ребенку опыт для развития и взросления. В группе из 150 человек на каждого ребенка в возрасте до 6 лет приходилось как минимум трое взрослых, готовых помочь. Дети росли под присмотром братьев, сестер и взрослых людей, причем не обязательно родственников. Все участвовали в воспитании. Контакт детей со взрослыми был несравненно более продолжительным, чем в нашем обществе, а социально-эмоциональные взаимодействия в группе были шире и разнообразнее. Современный образ жизни, способы общения, технологии и экономика изменили общество. Мы воспитываем детей в среде, сильно отличающейся от многообразного социального контекста, к которому был приспособлен наш мозг. Кейт Стэнли и доктор Натаниэль Кендалл Тейлор, Институт Frameworks. Питер Фонеги, профессор, Национальный центр для детей и семьи Анны Фрейд. Беседы с родителями о воспитании могут многому научить и утешить, если мы честно говорим о чувствах и слабостях. Пожалуйста, задавайте важные для вас вопросы, даже если боитесь их затрагивать. Только так вы поймете, что все дети одинаковые. Ни в них, ни в вас нет ничего неправильного. Просто на нашу родительскую долю выпадают разные испытания. Жизнь часто ошеломляет, утомляет и заставляет терзаться душевной болью. Но нам становится легче, если есть возможность кому-то рассказать о своем несчастье. Надеюсь, общество объединится для решения задач, связанных с самыми важными годами детства, от рождения до 5 лет. Это значит, что в фокусе внимания окажутся родители, которым в это время нужна любая помощь и поддержка. Проблема слишком важна для будущих поколений, и мы не вправе медлить. Мое отношение к этим вопросам хорошо иллюстрирует африканская пословица: «Чтобы вырастить ребенка, нужна вся деревня». Как вас воспитывали? Детский врач-психолог Оливер Джеймс утверждает, что мы либо восстаем против форм нашего собственного воспитания, либо точно копируем их. Стоит спросить себя, что мы вспоминаем как лучшие и худшие моменты детства? Что бы мы хотели повторить в детстве наших детей, а что они ни в коем случае не должны пережить? Подумайте, как можно изменить все, что вам не нравилось? Если вам сложно справиться с собственным детским опытом, поможет хороший психотерапевт. Однако это уже совершенно другая история. Материал для отдельной книги. И я бы с удовольствием ее написала. Но сейчас отметьте, что вы сами можете многое для себя сделать. Вокруг нас должны быть добрые люди. И тогда мы переживем любые тревоги и психологические травмы. Если мы чувствуем поддержку и слышим самих себя, у нас будет достаточно душевных сил, чтобы поддержать наших детей. Как говорят в самолетах, наденьте кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. На Западе сложилась традиция воспитывать детей, усердно их критикуя. Как общество в целом мы очень критичны. Вторая крайность — мы чувствуем, что нас осуждают. Давайте подойдем к проблеме с другой стороны и будем смотреть на себя с сопереживанием. Этого достаточно, чтобы наши дети были счастливы. Непростой родительский опыт. Рене. Я отец-одиночка. Довольно долго не мог понять, что мне стоит играть только по своим правилам и никак иначе. Временами я чувствовал себя неудачником, виноватым и неадекватным. Любой ценой избегайте таких чувств, если намерены дать вашему малышу все самое лучшее. Чтобы поддерживать позитивный настрой, достаточно нескольких простых установок. Ни один родитель не идеален. Всегда есть возможность начать все сначала, ведь завтра будет новый день. Для доброго почина бывает достаточно коротких верных действий. Так маленькие шаги приведут к большим переменам. Прошлое уже ушло. Всегда можно что-то исправить в нас самих и в отношениях с детьми. Начиная работу над книгой, я хотела поделиться тем, что узнала о самом раннем детстве. Переживание этих лет влияет на то, какими взрослыми мы станем. Все, что делают родители в эти 5 лет, определяет будущее здоровье и счастье детей. Чтобы наша помощь малышам была максимально эффективной, нужно видеть мир их глазами. Надеюсь, вас убедила моя история о ящерице, бабуине и мудрой сове. А значит, мы с вами одинаково понимаем эмоции наших крошек. Если мы реагируем на их поведение с сопереживанием, то можем быть уверены, все, что им нужно, это мы сами, наше присутствие. И не важно, что мы обычные, неидеальные люди. А для начала давайте все-таки признаем, что непослушных детей не бывает.